Глава пятая. «В чем де...» — начала Бланш и тут же перехватила мой взгляд. Ее лицо стало бледнеть и сделалось белее, чем прежде, под толстым слоем пудры. Она резко прикрыла рот рукой, похоже, чтоб не закричать, и быстро отскочила от стены. Я подошел к стене, прикоснулся пальцем к красной жидкости. Она была густой и холодной. Просачивалась она из кабины номер 11. Я поднялся. «Куда вы?» — спросила Бланш. В ее глазах царила паника, губы дрожали. «В соседнюю кабину». Я направился к двери, потом вернулся к гардеробу и вынул из кобуры свой пистолет 38-го калибра. Сняв его с предохранителя, я подошел к двери смежной кабины. Света там не было. Я взбежал по ступенькам и постучал в дверь рукояткой пистолета. «Откройте!» — закричал я. Дернул дверь, она не поддалась. Я снова постучал. «Откройте, черт возьми!» — кричал я. Позади послышались шаги. Резко обернувшись, я увидел Бланш. «Что вы делаете? Вы с ума сошли?» «Моего ума хватает на то, чтобы распознать кровь», — ответил я и снова принялся стучать в дверь. Потом вернулся в свою кабину. Бланш последовала за мной. «Это не кровь», — убеждала она, — «вы сошли с ума». «Так ли? Я сниму халат и надену брюки, а ты лучше уходи». «Я останусь», — возразила Бланш, — «как хочешь». Я сбросил халат, надел рубашку и брюки. Потом положил в задний карман брюк пистолет 32-го калибра, принадлежащий О'Харе. Второй пистолет я продолжал держать в руках. Потом я снова подошел к двери. «Куда вы опять идете?» — спросила Бланш. Она была очень растеряна. Ее губы все еще дрожали. «Найду Майка Бартера. У него должен быть ключ от кабины». «Почему вы не перестанете быть полицейским?» — закричала она. «Немного красной краски». «Красная краска? Как бы не так!» — нервно рассмеялся я. Свет из кабины номер 12 освещал мой путь. Следом шла Бланш. Перед конторой стоял Кадиллак. Раньше его там не было, поэтому я решил, что он подъехал недавно. В конторе было темно. «Бартер!» — закричал я. «Майк Бартер!» Ответа не последовало. Я начал стучать, но внезапно до меня дошло, что я даже не попробовал повернуть ручку двери. Я ее повернул, и дверь распахнулась. Ощупью я нашел выключатель. Кабина была пуста. «Бартер!» — заорал я. Только эхо ответило мне. В конторе была вторая дверь, и я открыл ее. За ней начиналась квартира хозяина мотеля. Из гостиной, в которую я вошел, несколько дверей вело в другие. Я дернул одну из них. Она вела в спальню. Там стояли большая двухспальная кровать, гардероб и трюмо. Рядом ночной столик. Голубые шелковые простыни с инициалом СБР были не смяты, хотя кто-то снял с постели покрывало. Ящики гардероба были выдвинуты, дверь туалета открыта. Много пустых вешалок валялось на полу, там же лежало одно платье, видимо, соскользнувшее с вешалки. Я оставил свет на ночном столике и вернулся в контору. Не стал открывать остальные двери, я же не обыск производил, а искал ключи. Подойдя к столу, я открыл верхний ящик. Там лежали хорошо смазанный револьвер 45-го калибра и несколько щитов от молочной компании и сломанные карандаши. Ключей он здесь не держал. Я вынул из кармана носовой платок, поднял револьвер и заглянул в ствол. Что бы Майк ни натворил, но из револьвера он не стрелял. Я положил револьвер обратно в ящик стола, закрыл его и открыл следующий. Бланш вошла в комнату. «Где Бартер держит ключи?» — спросил я. «Не знаю. Послушайте меня», — начала она. «Не придумывайте новые истории о красной краске». Она внимательно смотрела на меня. Сейчас она казалась гораздо старше. «Выслушайте меня», — попросила Бланш. «Уходите отсюда. Забудьте про Бартера и про кровь. Просто уходите. Я войду в ту кабину». «Ты дурак», — вспылила она. Я порылся во втором ящике. Ключей не было. «Фил», — мягко заговорила Бланш, — «пожалуйста, примите мой совет. Не ломайте над этим голову, уходите. Пожалуйста». Энн и я пробудем здесь до тех пор, я не договорил и замер у стола. Энн! Внутри меня все похолодело. Забыв про Бланш, я подбежал к кабине номер 13. Я ворвался туда, не постучавши. Я просто толчком открыл дверь и зажег свет. Кабина была пуста.